Трейзиш поспешил устранить натянутое молчание, усадив гостей в глубокие европейские кресла. «Мы попросим господина Рамамурти посоветовать нам экспозиции и планы, наиболее интересные с художественной и исторической точки зрения». «Для этого мне нужно знать цель и содержание вашего фильма». «А вообще, Кхаджурахо снят несколько лет назад правительственной киностудией Индии. Фильм получил первую премию на международном фестивале, кажется, в Маниле». «Вот это деловой разговор! Я не ошибся в вас!» — воскликнул довольный продюсер, хлопая Даярома по колену. «Конечно, мы знаем фильм. Вадхвани и его успех как раз побудил нас выбрать Кхаджурахо. Сигарету? Лимонаду?» Рамамурти отверг первое и принял второе. Трейзиш продолжал. «Мы производим фильмы не для Индии, а для Запада и для Пакистана тоже. Я считаю самыми выгодными романтические фильмы с приключениями. Верный сбыт и широкий спрос. Но сейчас зритель стал умнее и требовательнее. Его не проведешь дешевыми декорациями в стиле Тарзана или Кинг-Конга. Нет, мы хотим дать подлинную Индию с ее храмами, джунглями, развалинами». «А что вы имеете в виду, говоря о романтике?» «Ну, боже мой, о чем мечтает массовый зритель, усталый от угрозы войны, политики, неустойчивых заработков и неопределенного будущего? Надо перенести его в совершенно иной мир, где будут невиданные страны, подземелья с тайнами, факиры с чудесами, прекрасные девушки и отважные героические принцы. Но сейчас век путешествий, реактивных самолетов, телевидения и спутников. Уже трудно заставить зрителей поверить в то, что это может происходить где-нибудь на нашем шарике. Значит, фильм или должен быть историческим, или уводить в космос на далекие планеты. Меня не интересует космос, но исторические фильмы — это реальный бизнес. Это возможность самой причудливой фантазии, потрясающих приключений, и этот наш фильм будет историческим боевиком. Приключения храмовой танцовщицы Девадаси, похищенной из храма, разрушенного во время мусульманского завоевания Индии, проданной в гарем и спасенной оттуда индийским принцем. Мы не поскупимся на съемки храмов и подземелий, поедем в Эллору и Аджанту, а до этого проведем месяц у Магараджи Рева, там, где водятся огромные белые тигры. Они поймали несколько штук. И теперь Магараджа разводит их в одном из своих заброшенных дворцов в Говиндархе. Как это удачно! Тигры прямо во дворце! И еще факиры! Ведь вы уже встретили вашего друга!» Даярам улыбнулся. Уж очень сильно отличался облик его тонкого и образованного друга от странствующего факира хитрого фокусника. Продюсер заметил усмешку художника и весело подмигнул ему. «Я, конечно, не дурак и понимаю, что ваш друг, как и его учитель, образованные люди, согласившиеся играть свои роли с определенными целями. Ну что ж, это устраивает их и меня. Плюс еще порядочная оплата за затруднения. Время вы, индийцы, кажется, не так цените, как мы, европейцы, и особенно американцы». «Это не совсем верно. Просто у нас с вами разная оценка событий жизни. И многое, чему вы придаете значение, не интересует нас». «Однако деньги, они нужны всем». Рамамурти пожал плечами. Вступать в дискуссию с бизнесменом показалось ему бессмысленным.